Привычка командовать. Вест сидел в лорд-маршальском шатре, бессмысленно уставившись в пространство. За весь прошедший год у него не было ни минуты такой праздности, а сейчас ничего не оставалось, кроме как ждать. Весту все еще чудилось, что вот-вот полок откинется. Берр войдет в шатер, сложив руки за спиной, и направится к картам. Все еще хотелось ощутить его успокаивающее присутствие, услышать его громкий голос, призывающий упрямых офицеров к порядку. Но, увы, эти ожидания уже не сбудутся. Ни сегодня, ни завтра. Слева от Веста сидели люди генерала Кроя, торжественные и мрачные в своих черных, неизменно застегнутых на все пуговицы мундирах. Справа вальяжно расположились люди генерала Полдера, расфуфыренные, как павлины. Верхние пуговицы на их мундирах были небрежно расстегнуты, словно бросали вызов военным на противоположной стороне стола. Сами же великие генералы пожирали друг друга глазами с подозрительностью, присущей враждующим армиям на поле боя. Они ждали указа, который поднимет одного из них к вершинам власти и навсегда разрушит надежды второго. Этот указ должен был открыть имя нового короля Союза и нового лорда-маршала. Лорд-маршалом должен был стать либо Полдер, либо Крой, и каждый из них предвкушал свою окончательную славную победу. Все это время армия бездействовала, и Вест вместе с нею. Они были беспомощны. А далеко на севере Ищейка и его товарищи, столько раз спасавшие Весту жизнь в этих диких местах, сражались за выживание, в отчаянии ожидая помощи, которая никогда не придет. Для Веста все происходящее было похоже на собственные похороны, где присутствовали по большей части его противники, усмехающиеся и с вызовом выражающие открытое презрение. Командующим мог стать Полдер или Крой, но Вест в любом случае был обречен. Полдер ненавидел его пылко и страстно, Крой с ледяным презрением. Быстрее и ниже, чем он сам, упадет только тот из двух генералов, кого не выберет закрытый совет. Снаружи послышались какой-то неясный шум и суета, и все головы, как по команде, обернулись ко входу. Быстрые шаги приближались к шатру, и несколько офицеров в волнении поднялись со своих стульев. Полок откинулся, и рыцарь Герольд, брецая шпорами, вошел внутрь. Он был очень высок ростом, крылья на его шлеме едва не прорвали дырку на потолке шатра, когда он выпрямился. На плече поверх доспехов висела кожаная сумка, отмеченная золотым солнцем Союза. Вест смотрел на нее, затаив дыхание. «Покажите послание», — потребовал Крой, протягивая руку. «Покажите его мне!» — рявкнул Полдер. Генералы толкали друг друга, забыв о достоинстве, тогда как рыцарь Герольд мрачно смотрел на них, равнодушный к их потугам. «Присутствует ли здесь полковник Вест?» — спросил он гулким низким голосом. Глаза всех присутствующих, в особенности Полдера и Кроя, едва не выскочили на лоб. Вест неуверенно поднялся со стула. Вест — это я». Брецая шпорами, рыцарь Герольд небрежно обошел генерала Кроя и направился к Весту. Он открыл свою сумку, вытащил свернутый лист пергамента и показал его всем. «По повелению короля». Похоже, последняя ирония непредсказуемой карьеры Веста заключалась в том, что именно ему предстояло огласить имя человека, который отправит его бесславно в отставку через несколько мгновений. Но если уж ему суждено пасть, не надо усиливать боль промедлением. Он взял послание из закованной в кольчужную перчатку руки рыцаря Герольда и сломал тяжелую печать. Затем раскрыл указ наполовину, чтобы можно было увидеть часть красиво выписанного текста. Все в шатре затаили дыхание, когда он начал читать. Вест позволил себе недоверчиво хихикнуть. В шатре сгущалось напряжение, как в зале суда перед вынесением приговора, но он не мог справиться с собой. Пришлось дважды перечитать глазами первый абзац, прежде чем удалось ясно осознать прочитанное. «Что там забавного?» — потребовал ответа Крой. «Открытый совет избрал Джизаля Данлуфара новым королем Союза под именем Джизаль Первый». Вест вынужден был подавить новый приступ смеха, словно это была шутка, хоть и не очень-то удачная. «Луфар?» — спросил кто-то. «А кто он такой, Луфар?» «Тот юноша, который выиграл турнир?» Как ни странно, это казалось закономерным. Джизаль всегда вел себя так, как будто был лучше других. А теперь оказалось, что он действительно лучший. Однако эта новость, несмотря на всю свою важность, имела побочное значение. «Кто новый лорд-маршал?» — зло спросил Крой, и два генеральских штаба поднялись с мест и подались вперед, образовав полукруг, замерший в напряженном ожидании. Вест сделал глубокий вдох, как мальчишка перед прыжком в пруд с ледяной водой. Он развернул свиток полностью и быстро пробежал глазами следующий абзац. Он нахмурился. Ни имени Полдера, ни имени Кроя там не было. Вест перечитал снова, более внимательно. И его колени внезапно подкосились. «Кто назначен новым лорд-маршалом?» — почти взвизгнул Полдер. Вест открыл рот, чтобы ответить, но не смог найти подходящих слов. Он протянул указ, и Полдер выхватил свиток у него из рук, пока Крой безуспешно старался заглянуть через плечо. «Нет», — выдохнул Полдер, дочитав до конца. Крой отобрал у него послание, и его глаза заскользили по строчкам. «Должно быть, это ошибка!» Рыцарь Герольд не согласился. «Закрытый совет не имеет привычки совершать ошибки. Вы получили волеизъявление короля». Он повернулся к Весту и поклонился. «Лорд-маршал, я прощаюсь с вами». Самые знаменитые, самые лучшие воины армии уставились на Веста. Щеки у них дрожали. «Да», — наконец выговорил он, запинаясь. «Да, конечно». Через час шатер опустел. Вест сидел один за письменным столом Берра, нервно передвигая ручку, чернильницу, бумаги и большое письмо, которое он только что запечатал каплями красного воска. Он мрачно смотрел на письмо, потом на карты, висящие на доске, затем переводил взгляд на свои руки, праздно лежащие на поцарапанной кожаной поверхности стола, и пытался понять, что за чертовщина случилась. Насколько он понимал, его неожиданно назначили на одну из самых высоких должностей в Союзе. Лорд-маршал Вест. Он стал самым могущественным человеком по эту сторону Круга морей, не считая Бетода. Полдер и Крой теперь будут обязаны называть его сэр. Он получил право голоса в закрытом совете. Он, Колом Вест, простолюдин, которого всю жизнь презирали и оскорбляли, которому покровительствовали. Как такое могло случиться? Не из-за его заслуг, разумеется. Не за счет какого-то его действия или бездействия. По чистой случайности. Он дружил с человеком, по многим причинам не жаловал его, никогда не ожидал от него для себя никаких благ, но по невероятной прихоти фортуны, похожей на чудо, этот его друг взошел на трон Союза. Первое веселье было скоротечным. Очень неприятный образ всплыл в памяти. Принц Ладислав, лежащий где-то на дикой пустынной земле, полуобнаженный с проломленной головой, непреданной земле. Вест сглотнул. Если бы этого не случилось, Владислав сейчас стал бы королем, а Вест отправился бы чистить уборные, вместо того, чтобы принять командование армией. Он почувствовал боль в голове и тревожно потер пальцами виски. Возможно, он сам сыграл главную роль в собственном продвижении. Полог шатра зашуршал, и вошел Пайк с усмешкой на изуродованном обожженном лице. «Здесь генерал Крой». «Пусть немного попотеет». На самом деле Вест чувствовал себя не лучше. Он потер взмокшие ладони и одернул мундир, чтобы расправить складки. Полковничьи погоны скоро исчезнут с его плеч. Он должен полностью и без видимых усилий владеть собой, как это всегда умел маршал Берр. Как маршал Варус в выжженной пустыне Гуркхула. Придется поставить на место Полдера и Кроя, раз уж выпал такой случай. Если не сделать это сейчас, он всегда будет зависеть от них, словно кусок мяса, который две разъяренные собаки вырывают друг у друга. Он неохотно взял письмо со стола и протянул его Пайку. «Почему нельзя вздернуть их обоих?» — спросил бывший каторжник, взяв документ. «О, если бы. Однако мы не можем обойтись без них, как бы утомительно они ни были. Новый король, новый лорд-маршал, совсем новые лица, о них мало кто слышал. А солдатам нужны знакомые командиры». Он глубоко втянул воздух через нос и выдохнул через рот. «Каждый должен исполнять свою роль, вот и все». И он сказал. «Пожалуйста, пригласи генерала Кроя». «Слушай, сэр». Пайк поднял полог шатра и выкрикнул. «Генерал Крой!» Черный мундир Кроя, по воротнику вышитый золотыми листьями, был так сильно накрахмален, что казалось, в нем трудно двигаться. Генерал стоял прямо, как натянутая струна, устремив остановившийся взор вдаль. Его приветствие было безупречным. Он занял позицию согласно уставу и при этом всем своим видом выражал презрение и разочарование. «Могу ли я сначала поздравить вас?» — сердито проговорил он. «Лорд-маршал». «Благодарю вас, генерал. Вы очень любезны». «Это значительное продвижение для столь молодого и неопытного. Я служу в армии много лет». «Участвовал в двух войнах и нескольких крупных сражениях. и его величество король считает, что я подхожу для этой должности». Крой кашлянул. «Конечно, лорд-маршал, но вы новичок в высших армейских сферах. По-моему, было бы мудро заручиться поддержкой человека, более опытного в этих делах». «Я полностью согласен с вами». Крой приподнял бровь. «Очень рад слышать». «И таким человеком, без малейшего сомнения, должен стать генерал Поулер». Лицо Кроя, надо отдать ему должное, не дрогнуло. Генерал лишь едва заметно засопел. Это было единственное проявление беспредельного. Вест не сомневался в этом. Смятение генерала. Он пришел сюда обиженный, а теперь он был повержен. Самое время всадить себе в сердце кинжал. «Я всегда ценил то, как генерал Полвер относится к своим служебным обязанностям, его инициативность и энергичность. По моему мнению, он образцовый офицер». «Совершенно верно», — прошипел Крой. «Я буду прислушиваться к его советам. Есть лишь один важный вопрос, по которому мы с ним расходимся». «В самом деле?» «Это касается вас, генерал Крой». Кожа Кроя стала синевато-бледной, как у только что ощипанного цыпленка. Гордое презрение мгновенно сменилось страхом, даже ужасом. «Полдер придерживается мнения, что вас следует немедленно отправить в отставку. Я считаю, что вам должен быть предоставлен еще один шанс». «Сержант Пайк!» «Сэр!» Бывший заключенный живо шагнул вперед, держа в руках письмо. Вест взял письмо и показал его генералу. «Это письмо королю. Я начинаю с того, что напоминаю его величеству о счастливых временах, когда мы вместе несли службу в Адуе. Далее я подробно излагаю причины вашей немедленной и бесславной отставки. Это ваше безнадежное упрямство, генерал Крой, разрушающее всякое доверие к вам. Ваша отчаянная непреклонность, ваше нежелание сотрудничать с другими офицерами вопреки армейской дисциплине». Лицо Кроя до предела вытянулось и побледнело, когда он смотрел на бумагу в руках Веста. «Я очень хочу думать, что мне не придется отсылать это письмо. Но я непременно сделаю это в случае малейшей вашей провокации по отношению ко мне или к генералу Полдеру. Вы меня понимаете?» Крой подыскивал подходящие слова. «Прекрасно понимаю», — прохрипел он наконец. «Да, лорд-маршал». «Отлично. Мы очень сильно задержались с выступлением для поддержки наших северных союзников, а я ненавижу опаздывать. Вы временно передадите под мое командование вашу кавалерию. Я поведу их на север вместе с генералом Полдером, чтобы преследовать Бетода». «А я, сэр?» «Части северян еще удерживают холмы впереди нас. Ваша задача — выбить их оттуда и расчистить дорогу на Корлеон, тем самым создав у противника впечатление, что наши главные силы остались на месте, а не выдвинулись на север. Если вы преуспеете в этом деле, я смогу больше доверять вам. Вы должны закончить приготовление до рассвета». Крой открыл рот, чтобы указать на невозможность выполнения такого задания. «Вы что-то хотите добавить?» Генерал быстро переменил решение. «Нет, сэр. Все будет сделано до рассвета, конечно». Он даже изобразил некое подобие улыбки. Весту не пришлось прилагать много усилий, чтобы улыбнуться в ответ. «Я очень рад, что вы решили воспользоваться случаем и упрочить свое положение, генерал. Можете идти». Крой снова вытянулся в струнку, повернулся на каблуках, задел ногой саблю и, споткнувшись, вывалился из шатра в большом смущении. Вест глубоко вздохнул. В висках у него стучало. Больше всего ему хотелось лечь и закрыть глаза хоть на несколько мгновений, но времени не было. Он снова одернул мундир. Если он выжил в том кошмарном северном походе по колено в снегу, то уж нынешние трудности тем более переживет. «Пошлите за генералом Полдером». Полдер ввалился в шатер, как к себе домой, развязно и беспечно. Он приветствовал Веста настолько же витиевато и напыщенно, насколько Крой был суровым и сдержанным. «Лорд-маршал Вест, примите мои самые горячие и искренние поздравления по поводу такого неожиданного назначения». Он не очень уверенно ухмыльнулся, но Вест не поддержал его. Он сидел за столом и внимательно смотрел на Полдера, нахмурив брови, словно напряженно размышлял, что ему делать с генералом. Он сидел и молчал, а глаза генерала нервно бегали, оглядывая палатку. Полдер смущенно кашлянул. «Могу ли я узнать, лорд-маршал, что вы обсуждали с генералом Кроем?» «Ну, множество вопросов». Лицо Веста оставалось неумолимо неподвижным. «Я питаю безграничное уважение к генералу Крою. У нас много общего. Мне нравится его пунктуальность, его внимание к деталям. По-моему, он образцовый военный». «Он достойнейший офицер», — безрадостно пробормотал Поулдер. «Да, так и есть. Я очень быстро достиг своего положения, и теперь, когда маршала Берра нет с нами, мне необходим старший товарищ, человек с богатым опытом, который помогал бы мне как наставник, если хотите». Генерал Крой любезно согласился на это. «В самом деле?» На лбу Полдера заблестела испарина. «Он уже предложил несколько прекрасных идей, и я притворяю их в жизнь. Есть только один вопрос, по которому мы не сошлись во мнениях». Вест уперся пальцами в стол и сурово взглянул на Полдера. «Этот вопрос касается вас, генерал Полдер». «Да, вас». «Я, лорд-маршал». «Крой настаивает на вашей немедленной отставке». Мясистое лицо Полдера мгновенно покраснело. «Но я решил предоставить вам еще один шанс. Последний шанс показать себя». Вест взял в руки ту же самую бумагу, которую показывал Крою. «Это мое письмо королю. Я начинаю с того, что благодарю его величество за свое назначение, осведомляюсь о его здоровье и напоминаю о нашей прежней близкой дружбе. Далее я детально излагаю причины вашей незамедлительной и бесславной отставки. Пишу о вашем неуместном высокомерии, генерал Полдер, о том, как вы злоупотребляете моим доверием, о том, с каким нежеланием вы исполняете полученные приказы, о вашем упрямом нежелании сотрудничать с другими офицерами. Я искренне надеюсь, что мне не придется отсылать это письмо. Но я сделаю это, если вы дадите мне малейший повод. Если замечу какую-либо провокацию по отношению ко мне или к генералу Крою. Я выражаюсь ясно?» Побагровевшее лицо Полдера покрылось испариной. «Так точно, лорд-маршал». «Хорошо. Я поручил генералу Крою удерживать контроль над холмами, расположенными между нашими позициями и Корлеоном. Пока вы не докажете мне свою способность действовать самостоятельно, вы будете действовать под моим непосредственным командованием. Я требую, чтобы ваша дивизия до рассвета приготовилась к выступлению на север, и самые маневренные ее части были выдвинуты вперед. Северные союзники рассчитывают на нас, и я не хочу обманывать их ожидания. С рассветом мы выступим, генерал, и самым быстрым маршем, каким только возможно». «Самым быстрым маршем, конечно. Вы можете положиться на меня, сэр». «Надеюсь на это, несмотря на мои замечания. Каждый из нас должен выполнять свои обязанности, генерал Полдер. Каждый из нас». Полдер моргнул, почмокал губами и уже повернулся, чтобы уходить, но вдруг вспомнил упущенное и отдал честь Весту, после чего быстрым шагом вышел из шатра. Вест смотрел, как ветер едва заметно покачивает полог, потом вздохнул, смял письмо и бросил его в угол. Это был пустой лист бумаги. Пайк приподнял розовую безволосую бровь. «Неплохо сыграно, сэр, если мне позволено заметить. Даже в лагере мне не приходилось видеть более естественного обмана». «Спасибо, сержант. Теперь я чувствую, что готов к работе. Отец всегда предупреждал меня, что обманывать дурно, но, между нами говоря, человек он был дерьмовый, трусливый и неудачливый. Если бы он сейчас оказался тут, я бы с удовольствием плюнул ему в лицо». Вест подошел к карте с самым крупным масштабом и встал перед ней, заложив руки за спину. «Так всегда делал маршал Берр», — вспомнилось ему. Вест изучал горы. В том месте карты Крумох и Фейл оставил грязное пятно от пальца, показывая расположение своей крепости. Он проследил путь оттуда до позиций армии Союза, расположенных в отдалении на юге, и нахмурился. Не верилось, что картографы Союза лично исследовали эти места. Очертания холмов и рек имели явный налет искусственности. «Как думаете, сэр, за какое время мы сумеем добраться туда?» — спросил Пайк. «Точно сказать невозможно. Даже если они немедленно сорвутся с места, что совершенно нереально. Даже если Полдер все сделает так, как ему приказано, что тоже весьма сомнительно. Даже если карта хотя бы частично правдоподобна, хотя он знал, что это не так». Вест мрачно покачал головой. «Невозможно даже предположить».